Глава 19. Проводив Лисовского к Наталье, я снова вернулась к бумагам. Минут через 15, все-таки обнаружив ошибку в расчетах, даже не ошибку, досадную опечатку, однако счет-фактуру придется корректировать. Карандашом в бумагах отметила, что и где надо поменять, и ушла к девочкам пить чай. Вернулись в цех все вместе. Сияющая Наталья что-то записывала, перебирая образцы комплектов. «Не поверите, какой заказ мы получили!» — заметила она нас. «Сейчас приезжал директор гостиницы и махом взял 200 самых дорогих комплектов. Просил еще пошить ему полотенце с логотипами. Возьмемся?» «Это мы завсегда?» — рассмеялась Галя. «Пусть только платит вовремя. 50% уже у меня в кармане. Еще один такой заказ, девочки, дам всем премию». Я взяла со стола исправленные бумаги. «Здесь опечатка, Наталья. Никаких ошибок, одну лишь счет-фактуру поправить». «Да?» — отвлеклась хозяйка. «Покажи». Она пробежала бумаги глазами. «Тоня, что бы я без тебя делала? Ведь уже несколько раз сама смотрела и не заметила». Глаз замылился. Еще и волновались из-за проблем с налоговой. «Бывает», — улыбнулась ей в ответ. С воодушевлением взялись за работу. Еще бы. Деньги — дело такое, кому угодно настроение поднимут, а еще и премия. Вечером, прихватив из дома баночку малинового варенья, направилась к Полине Михайловне, проведала старушку, скоротав с ней вечер за чаем и беседами обо всем. Дела шли на лад, только ежедневные разговоры с детьми не могли заполнить щирящуюся пустоту у меня в душе. Мне так их не хватало. Пары выходных пролетали точно один миг. Нам приходилось ждать, пока заснет Антошка, чтобы Олег мог забрать его, иначе сын намертво цеплялся мне за шею. Бывший теперь уже муж тоже начал названивать едва ли не каждый день. «У детей вещей почти нет. Чем думала?» «Я? Зарабатывал у нас один ведь ты». «Откуда мне знать, куда нужны деньги?» «И потому тратил на любовницу», — парировала я. «Олег, чего тебе?» Очередные жалобы начали выматывать. «Детям необходимы еда, вещи, школьные принадлежности, лекарства, игрушки. Дальше перечислять?» «Почему я должен платить за все один, пока ты живешь в свое удовольствие?» «Напомню, всего бы этого не случилось, будь у меня возможность хотя бы кормить детей, но ты пожелал денег. А теперь я вынуждена работать, а не заниматься детьми». В ответ сердитое сопение. «Олег, ты все сказал? Мне пора спать». «Мне денег не хватает», — проворчал он недовольно. «Поменьше трать на свою Катю, примерно как на меня. Достаточно того, что у нее есть еда. Или боишься, что она сбежит?» Короткие гудки. «Значит, я задела за живое. А девочка-то начала брыкаться. Конечно, жить с четырьмя детьми не так весело, как чужую семью обирать». Усевшись на кровать, поставила будильник на нужное время. «Как там мои маленькие?» На выходных они мне сказали, что Катя больше не повышает на них голос. Наш разговор возымел воздействие. Ох, когда же я смогу их забрать? Недавно оформила очередь в садик и на Антошку. К его 3 годам, глядишь, нам удастся получить место. Легла в кровати, как мантру повторяла слова из моей книги. «Я все смогу, я смогу, я сильная». Где же только взять сил пережить эту невыносимую разлуку с детьми? Работа помогала забыться о том, что, придя домой, не услышу голосов Маши и Лидочки, Антошки и Коли, а вот вечера в пустой квартире сводили с ума. Как-то незаметно мы сблизились с Полиной Михайловной, которой после смерти мужа было так же одиноко и тоскливо, как мне. Мы часто прогуливались по нашим дворикам, по маленькому скверу. Зима была по календарю, но снег, стоило ему только выпасть, таял. Сначала оттепель, потом заморозки. Вот и сегодня хрупкий лед пробирался на тротуары, стоило только солнышку спрятаться за горизонтом. Иней окутывал ветви деревьев нежной вуалью, изо рта шел порог. «Тонечка, давай сегодня не пойдем в сквер!» Полина Михайловна придерживалась за мою руку. «Боюсь подскользнуться. Для нас, стариков, переломы — большая беда». Мы свернули через наш двор к ее дому. «Тоня!» — услышала знакомый голос, обернувшись, увидела Дмитрия Петровича с Альмой. «Смотрю, вроде силуэт твой, дай, думаю, окликну». «Рада вас видеть. Знакомьтесь, моя коллега и подруга Полина Михайловна». Старушка кокетливо поправила свою неизменную шляпку и протянула руку. «Приятно познакомиться, Дмитрий Петрович», — расшаркался мой сосед. «Позволите, я составлю вам компанию?» Альма осторожно подошла к старушке, та безбоязненно погладила ее по голове, и собака завиляла хвостом, проявляя благосклонность. «А вы ей понравились?» — улыбнулся Дмитрий Петрович. Старички разговорились о домашних питомцах, я перехватила поводок Альмы, чтобы не мешать им, и шла чуть позади. Мой сосед галантно предложил своей собеседнице руку, и Таня отказалась. С каким-то умилением наблюдала за парочкой. Так непринужденно они беседовали, так открыто улыбались друг другу, будто нашли родственную душу. А вдруг это и есть начало нового чувства? Кто сказал, что старики не могут влюбиться? Счастье и нежность необходимы в любом возрасте.